Правило 98. Не существует абсолютно безвредных вещей. Жизнь хрупка и несовершенна, относитесь к ней бережно. Один парень изобрел ботинки, которые могут заряжать ваш мобильник. Великолепно. Я собирался приобрести пару, но они выглядели как грубые ботинки, так как предназначены для местности, где по-другому перезарядить телефон невозможно, например, в джунглях или в пустыне. Я куплю себе такие, когда они будут приспособлены для Оксфорда. Не все может быть безопасным. Не все может быть таким экологически чистым, как нам хочется. Мы много и красиво говорим о мире, но что мы для него делаем? Я поделюсь с вами своими соображениями относительно выхода из этой трудной ситуации. Не все может быть безопасным. Существуют побочные продукты. Поэтому загрязнение неизбежно. И неизбежен некоторый вред. Людей очень много. Миллиарды людей живут на планете. И все мы должны жить. Всегда будет иметь место некоторый вред. Наша задача – ограничить его. Но устранить этот вред полностью невозможно. Нужно сохранять равновесие. Невозможно требовать устранить все транспортные средства. Но мы можем внести свой вклад, покупая автомобили, которые работают без топлива, выбрасывают очищенные выхлопные газы, в конструкции которых используются перерабатываемые материалы. И все равно они не могут быть абсолютно безопасны. Этого не может быть. Мы постоянно делаем какой-то выбор. Когда едем на работу, когда отапливаем свой дом, когда одеваемся и едим. Нельзя ожидать, что все вокруг будет таким безопасным, как нам хочется. И мы не можем ожидать, что каждый человек будет об этом заботиться. Но если мы все будем стремиться сократить причиняемый природе вред, это поможет. Если мы все внесем свою лепту, это поможет. Если мы все будем задумываться над тем, что мы делаем, это поможет. Но мы не можем требовать совершенства. Мы не можем все изменить за один день. Если вы прикладываете слишком много усилий, и это доводит вас до стресса, в результате чего вы страдаете, значит, вам следует остановиться. Просто попробуйте покупать в супермаркетах только те продукты, которые не упакованы в пластик, и вы поймете, о чем я говорю. Прикладывайте определенные усилия, но помните, что идеал недостижим. Но если мы будем пытаться, это поможет.